Глава 27. Эмиль Боргхаузен становится нужен. В то время, как Энно Клуге и фрау Геберле налаживали совместную жизнь, которая так быстро снова разладилась, комиссару Эшериху пришлось пережить тяжелые дни. Он решил не скрывать от своего начальника Праля то обстоятельство, что Энно Клуге ускользнул от своих соглядатаев и бесследно исчез в широком море столицы. Комиссар Эшерих покорно выслушал всю ту брань, которая его осыпала начальство по случаю его признания. «Он де идиот, бездарь, его посадить надо, этакую шляпу. За целый год не сумел поймать какого-то дурацкого писаку с его открытками. Наконец-то напал на след и упустил негодяя. Просто болван, вот он кто». По правде говоря, комиссар Эшерих – пособник государственной измены, и с ним будет поступлено соответствующим образом. Если он в течение недели, начиная с этого дня, не доставит обергруппенфюреру Пралю исчезнувшего Энно Клуге. Да, комиссар Эшерих смиренно выслушал всю эту ругань, но она возымела на него странное действие. Хотя он отлично знал, что Энно Клуге решительно никакого отношения к открыткам не имеет, что он ни на шаг не приблизит комиссара к поимке истинного виновника, вопреки всему этому, внимание Эшериха почти целиком сосредоточилось теперь на поимке именно этого жалкого человечишки. Да и в самом деле, разве не обидно, что какой-то клоп, пользуясь которым он надеялся морочить голову своему начальнику, проскользнул у него между пальцев. За истекшую неделю невидимка оказался особенно деятельным. Целых 3 его открытки поступили к комиссару на письменный стол. Но впервые за все время, что Эшерих обрабатывал это дело, он вдруг потерял интерес и к самому пишущему, и к его открыткам. Он даже забыл отметить флажком на плане города Берлина те точки, где они были найдены. Нет, сначала он должен заполучить в свои руки Энно Клуге. И комиссар Эшерих действительно приложил невероятные усилия к тому, чтобы откопать этого человека. Он даже съездил под Рупин к Эви Клуге, запасшись на всякий случай ордером на арест и жены, и мужа. Однако он вскоре убедился, что эта женщина и в самом деле теперь решительно ничего общего с Энно не имеет, и что о его жизни за последние годы ей известно весьма немногое. А что было известно, то она комиссару рассказала без особой готовности, но и без неохоты, а вполне равнодушно. Она, видимо, была совершенно равнодушна к участи мужа, к тому, совершил он что-нибудь или не совершил. Комиссар услышал от нее только название нескольких кабачков, которые посещал раньше Энно Клуге. Узнал об его страсти к тотализатору, а также получил адрес некой Тути Гебби Крейтс, от которой однажды на квартиру Эвы пришло письмо. В этом письме Гебби Крейтс обвиняла Энок Луга в том, что он стянул у нее деньги и продовольственные карточки. Нет, когда фрау Клуге в последний раз видела Энно, она не передала ему письма и ничего о нем не сказала. Только адрес случайно запомнился ей, ведь у почтальонов особая память на адреса. Вооружившись этими сведениями, комиссар Эшерих возвратился в Берлин. Верный своему основному правилу – задавать вопросы, но на вопросы не отвечать и не распространять никаких сведений, он воздержался от всякого намека на следствие, которое уже велось в Берлине против фрау Эвы Клуге. Материал он получил, конечно, мизерный. Все же начало положено. Найден, так сказать, след следа, и он мог, по крайней мере, показать этому пралю, что он, комиссар Эшерих, не просто ждет, он действует. Ведь только это было важно для господ начальников, даже если действия были инсценировкой, как было инсценировкой и все дело Клуге. Но просто ждать этого они не выносят. Посещение Тути Гебби Крейтс не дало никаких результатов. С Клуге она познакомилась в кафе, знает, где он работал. Он дважды жил у нее недели по две, по три. Да, верно, она писала ему насчет денег и карточек. Но во время своего вторичного посещения он всю эту историю выяснил. Вором оказался другой жилец, не он. Потом Энно опять смылся, не сказав ей ни слова. Наверное, какой-нибудь женщине. Это его манера. Нет, у нее с ним, конечно, никогда ничего не было. Нет, она понятия не имеет, куда он переехал. Но наверняка не в этот район, иначе она давно бы о нем слышала. Да, действительно, в обоих кабачках его знали просто как Энно. Его что-то давно не видно, но в конце концов он появится. Да, господин комиссар, мы и виду не подадим. Мы солидные люди. У нас бывают только порядочные посетители, которые интересуются благородным конным спортом. Как только он появится, мы сейчас же дадим вам знать. Хайль Гитлер, господин комиссар. Комиссар Эшерих мобилизовал десяток агентов. Они должны были расспросить насчет Энно Клуге у всех букмекеров и во всех кабачках и пивных северного и восточного районов Берлина. И вот, в то время, как он ожидал результатов этого демарша, произошла вторая странность. Эшериху вдруг стало казаться, что все же не совсем исключена возможность какой-то связи между открытками и Энно Клуге. Какая-то странная чертовщина творилась вокруг этого субъекта. Открытка, найденная у врача. Жена, вначале нацистка, а затем вдруг ее просьба о разрешении выйти из партии. Видимо, сын эсэсовец что-то натворил, и матери это пришлось не по вкусу. Может быть, этот Энок Луге гораздо хитрее, чем предполагал комиссар. Может быть, он не только открытки подбрасывал. На его совести, наверное, есть и другие грехи. А что эти грехи он старается скрыть, это же совершенно ясно. Того же мнения был и сотрудник уголовной полиции Шредер, вместе с которым комиссар для освежения памяти еще раз обстоятельно перетряс все это дело. И у Шредера было такое чувство, будто с этим Клуге не все в порядке, он что-то скрывает. «Ну, посмотрим. Скоро что-нибудь да выяснится». У комиссара было такое предчувствие, а в подобных делах предчувствие его очень редко обманывало. На этот раз оно действительно не обмануло его. Однажды в эти дни, полные тревоги и волнений, комиссару доложили, что некий Боргхаузен желал бы с ним поговорить. «Боргхаузен», — мысленно задал себе вопрос комиссар Эшерих. «Боргхаузен, кто же этот Боргхаузен? Ах, знаю, это паршивый доносчик, который за грош собственную мать продаст». Вслух он сказал: «Пусть войдет». Но когда Боргхаузен вошел, комиссар заявил: «Если вы намерены опять насчет Перзика трепаться, можете повернуть оглобли». Боргхаузен посмотрел в упор на комиссара и промолчал. Было ясно, что он намерен говорить именно о Перзике. «Ну, Боргхаузен, отчего вы не поворачиваете оглобли?» — спросил комиссар. «А все-таки это Перзике стащил радио у Розентальши, господин комиссар», — сказал Боргхаузен с упреком в голосе. «Я теперь наверняка знаю. Я...» «У Розентальши?» — спросил Эшерих. «Это та старая еврейка, которая на Яблонской штрассе из окна выпрыгнула?» «Она», — подтвердил Боргхаузен. «А радио он у нее просто-напросто спер. То есть она-то уже умерла, а у нее из квартиры...» «Знаете, что я вам скажу, Боргхаузен?» — заявил комиссар. «Я уже говорил об этом с комиссаром Рушем. Если вы не прекратите этих кляуз, вы вылетите отсюда в два счета. Мы не желаем больше слышать об этой истории, тем более от вас. Вы меньше, чем кто-либо, имеете право ковыряться в этом деле. Да, вы, именно вы, Боргхаузен». «Но ведь он же спер радио!» — снова начал Боргхаузен с тем же тупым упорством, которое рождает слепая ненависть. «Раз я могу это на все 100 доказать!» «А теперь вон отсюда, Боргхаузен! Не то я прикажу отвезти вас в подвал, вот тут, под нами!» «Тогда я пойду на Алекс», — заявил Боргхаузен. Он был глубоко обижен. «Правда есть правда, а воровство есть воровство». Но Эшериху пришло на ум другое, а именно дело невидимки, почти неустанно занимавшее его мысли. Он уже вовсе не слушал этого идиота. «Скажите-ка, Боргхаузен, — начал он, — вы ведь знаете пропасть людей и часто бываете в кабачках. Не знаете ли вы некоего Энок Луге?» Боргхаузен, почуявши новое поручение, все еще обиженно ответил. «Некоего Энно я знаю, а вот что его фамилия Клуга, это мне неизвестно. Я всегда считал, что Энно и есть его фамилия. Такой бледный, дохлый, плюгавый такой, мямля. Это и к моему подходит, господин комиссар. Светлое пальто, коричневая клетчатая спортивная кепка тоже подходит. Вечные истории с женщинами. Насчет истории с женщинами у моего мне ничего не известно. Там, где я его видел, бабы не бывают. Мелкий игрок на бегах. Подходит, господин комиссар. Бывает в кабачках второй заезд и перед стартом. Он самый, господин комиссар, ваш Энно Клуге и есть мой Энно. Его-то вы и должны мне откопать, Боргхаузен. Бросьте вы всю эту чепуху насчет Перзика. Ни до чего, кроме концлагеря, она вас не доведет. Лучше вынюхайте-ка, где он, этот самый Энно, обретается. Неужели он для вас такая находка, господин комиссар? Негодующе воскликнул Боргхаузен. Такая мразь, а что-то из себя корчит. Просто смотреть тошно. На что вам такой идиот, господин комиссар? Уже это мое дело, Боргхаузен. Если вы раздобудете мне этого Клуга, считайте, что вы заработали 500 марок. 500 марок, господин комиссар. Да мой Энно не то что 500, а и 10 не стоит. Тут должно быть ошибка. Может быть, здесь действительно ошибка, но вас это абсолютно не касается. Вы ваши 500 марок получите и в том, и в другом случае. Ну что ж, раз вы обещаете, господин комиссар, я погляжу, как бы мне этого Энно нащупать. Но я вам его только покажу. Я не приведу его сюда. С таким типом я и разговаривать-то не хочу. Да что такое было между вами? Обычно ты не очень разборчив, Боргхаузен. Наверняка вы с Клугой чего-нибудь не поделили. Но я не собираюсь выведывать ваши секреты. Катись, Боргхаузен, и добудь мне Клуга. Я хотел еще попросить у вас авансик, господин комиссар. Нет, не аванс, поправился он, а немножко денег на расходы. Какие же у тебя могут быть расходы, Боргхаузен? Интересно знать. Мне придется ездить на трамвае, торчать в кабачках. Там сам выпьешь кружку пива. Там приятелей угостишь, а все вместе, как-никак, сумма, господин комиссар. Но я считаю, что 50 марок хватит. Ну, конечно, где появится сам могущественный Боргхаузен, там все так и ждут, что он будет сорить деньгами. Дам я тебе 10 марок. И срочно выметывайся отсюда. Думаешь, у меня есть время с тобой конетелиться? Боргхаузен действительно считал, что этакому вот комиссару только и дело, что выжимать из людей их секреты и заставлять других работать вместо себя. Однако он поостерегся высказать подобную мысль. Он, наконец, пошел к двери, сказав, «Но если я вам раздобуду Клуга, вы должны помочь и мне насчет Перзика», —